уже прослеживалось как минимум 6 крупных зон влияния: Северкрафт, China Sector, американский Sky Global, со штабом в форте Мердейл, АС, они же АСы, и они же Альянс Старого Света, и еще 2 крупных корпорации, или стартапа, учитывая, как быстро они поднялись, вроде бы опять индийские корни с кем-то в партнерстве, плюс еще с десяток середнячков, хотя еще вчера одиночек было больше. По сводкам от Хаук, которая негласно у нас и внешней разведкой занималась, 2 довольно активных ЧВК перешли под крыло более сильных корпораций. Забавно, но, кажется, в Мерзлоте формируется какой-то новый порядок. Император в столице, то есть Ксарам в Вавилоне, а вокруг отдельные княжества со своими царьками. Ага, и против нас Орда. Я зевнул, понимая, что фантазия уже не туда разгуливается. Конечно, в условное беспредельное средневековье мы не скатимся, но я на всякий случай по новой взглянул на наших соседей. Мы где-то посередине между Sky Global и Ассами. Со временем кто-то дойдет и до нас. И тогда возникнет вопрос, хотим ли мы перейти под чье-то крыло, ход, не когда-нибудь тогда он возникнет. Этот вопрос уже сейчас задан, только звучит иначе. Хотим ли мы взять кого-то под крыло и правильно использовать время возможностей, создать 7-го крупного игрока, который потом будет решать будущее Мерзлоты, и при этом контролировать не только новую Мерзлоту за разломом, но и старую. Я снова зевнул, утро вечера мудренее, хотя ответ я уже знал, однозначно хотим, и сделаем, иначе ради чего я здесь вообще проснулся. Добро пожаловать в центр управления Буревестника, там за разломом любят нас и ждут. Проснулся через 4 часа, подключился к Ориджу в орнитоптере, зависшим метрах в 100 над станцией Джевика Корп. Немного размялся, пострелял по подтянувшимся монстрам, а потом загрузил 2 дронов-строителей, выставил автопилот до приюта и ушел обратно спать. И так весь день по будильнику. Загрузил, отправил, принял, разгрузил, отправил. Когда спать надоело, завис в тренировочном зале. Когда и там надоело, провел инспекцию по станции. Утомил Эбби, достал Николаича, больше всего времени провел с Татьяной. Поделился с ней опытом пересадки аномалии и скинул огромный массив данных, собранных в разломе. Договорились провести подобные, выкопать и перенести, эксперименты с зародышами сухого льда. Но после того, как я освоюсь в приюте, еще одну ходку я сделал уже без дронов-строителей, но забрал вообще все, что могло показаться полезным, включая пустые контейнеры и стройматериалы. Начал заполнять склад, поглядывая на готовность портала. Зарядные боксы для строителей выставил вдоль стены на парковке. 2 сразу запаковал, чтобы отдать потом Кире. А своей 4 прописал алгоритмы действия на ближайшее время. Подключил к искорке, введя в местную общую сеть. Присвоил им имена. Раф, Шан, Джам и Шут. А на боковых панелях сделал разную подсветку, чтобы визуально их отличать. Загрузил им 3-мерную модель приюта, карту ловушек и минных полей. Выбрал в предустановленных настройках режим поиск неисправности и 2 отправил гулять по станции, запретив доступ на склад, а 2 выпустил наружу. Сам тоже выбрался на балкон и, установив там базу от турели, пристроил туда трофейную снайперку. Повторил все манипуляции с подключением к системе и внес в список будущих покупок увеличенный магазин. Задержался на балконе, наблюдая, как Раф приводит в порядок крышу приюта. Помечтал о чашечке кофе. Сейчас бы зашло. Вид с балкона открывался прекрасный. Снежная долина, парочка стригунов на склоне, закатное солнце. От любования мерзлотой меня отвлекло сообщение искорки. Портал заработал, можно проверять выходы. Я остановился перед подрагивающим зеркальным полотном и будто бы проткнул его лучом ключа манипулятора. Считал показатели на экране, пока все, как обычно, 3 направления. Все выключенные, но активные. Никаких предупреждений или рекомендаций. Начал с 1-й, той, что по моим теориям вела в разлом. Активировал ее и, выставив скаутган, отошел под прикрытие стеллажа. Но никто не выскочил, не вышел и даже не выглянул. Я шагнул вперед, вокруг все мигнуло, крутанулся мгновенный разноцветный калейдоскоп, и я вышел на каменное основание, слегка заросшее розовым мхом-паразитом. На всякий случай сразу же пригнулся и прошел под укрытие из нависающего куска скалы. Включил карту, дожидаясь, пока сканер не закончит наматывать круги и оставлять маркеры. Монстры рядом есть, что-то размером с раптеров. Аномалии есть и разные. Нечто похожее на залежи Скайкрафта в 2 местах тоже есть. Не дыра в пространстве прямо, а курорт какой-то с ресурсами и опытом. Откатил карту, выведя линию разлома и сетку ближайших секторов. Прилично закинуло. Самый край серой зоны у чайна сектора. Разлом в этом месте изгибался, формируя нечто похожее на широкую заводь. А на противоположной стороне изгиб не дублировался, шел по какой-то своей синусоиде. Так что до соседнего берега здесь было несколько десятков километров. Возможно, самое широкое место, что я встречал, для перехода на ту сторону совсем не годится. Но для личных охотничьих угодий и ресурсной базы, просто идеально. И Майтин отсюда черт-те где, и с той стороны разлома неожиданности на голову не свалится. Я дождался, пока искорка сделает небольшой круг и обновит данные на карте. Дрон подтвердил наличие кристаллов Скайкрафта, сигнал четкий и довольно сильный. Не факт, что целое месторождение, но несколько самородков здесь точно завалялось. Нашлись и отметки вторичного Скайкрафта, уже, вероятно, трупы фобгеров. Что тоже было хорошим знаком, значит мусорщики здесь не водятся. Все зафиксировал, повздыхал, почесывая руки, но вернулся на склад и закрыл за собой дверь. Продолжаем экскурсию. Вторая дверь. По данным моей собственной базы, собранной методом проб и ошибок, средний путь должен был вести на нашу сторону разлома, за исключением одного досадного случая. Я активировал дверь и шагнул в затянутую серой дымкой пространство. Черт, двух досадных случаев. От предупреждения системы буквально взорвался мозг, моментально забрызгав весь экран красным светом. Внимание! Агрессивная среда. Внимание! Обнаружен монстр. Опасность. До столкновения. Внимание! Заряд энергетических блоков опустошен. Внимание! Критический уровень. Внимание! И тут же из тумана на меня бросилась моя старая знакомая. Где-то на уровне 3 метров над землей появилась костяная морда, которую я прозвал «мертвая голова». Метнулась ко мне, блестя двумя свежими шрамами на морде и россыпью осколков от пирамидки, застрявшей в костях. Черт, с такой физиономией мало шансов, что она меня забыла, простила или хотя бы поняла. Я попытался развернуться и рвануть обратно в портал, но зарядка Риджи лежала в красной зоне. На автомате вытягивала запасы из пауэрбанков, но тут же просаживалась снова. Еще и фильтры орали, что не могут запитаться от окружающей среды. А костяной шип, или лапа, или рог, хер пойми, что именно свистело, разрывая серую дымку, уже несся в мою голову. Я как стоял, так и рухнул на задницу, пропустив над собой длинный отросток, а потом толкнулся ногами и спиной завалился в портал. Сразу же почувствовал прилив энергии, но только в верхней части тела. Перевернулся и, скребя пальцами по бетонному полу, вытащил себя из портала. Ужаснулся от вида собственных ног, но усилием воли разнес все системные окошки, оставив перед глазами только экран ключа манипулятора, и сразу же закрыл портал. Удивленно посмотрел на него, не веря, что он так легко и сразу закрылся. В прошлый раз мертвая голова намного была настойчивей, но, похоже, монстр поумнел и второй раз свою ошибку совершать не стал. Эх, мне бы так, но если я хочу на ту сторону разлома, то в эту дверь мне придется сунуться еще как минимум один раз. Уй, я приподнял голову, снова посмотрев на ноги, и откинулся на пол. Даже через синхронизацию показалось, что чувствую затылком холодный бетон, а вот ног не чувствую. А нет, похоже, чувствую, но лучше бы не чувствовал. Внимание! Запущен процесс подготовки очистки и регенерации брони. Внимание! Активировать быструю очистку с уничтожением агрессивной среды. Очень хотелось согласиться на максимально быструю, чтобы ноги перестало колоть и жечь, но меня смутила формулировка про уничтожение. Если дают выбор, то интересно, из чего он состоит. Второй вариант, соответственно, был медленным, но типа умным. С анализом среды и попыткой выработки противоядия. Не совсем антидота, но, по крайней мере, система в следующей попыталась бы хоть как-то побороться. Стиснул зубы и спрятал под себя руки, прижав их к креслу, чтобы даже возможности расчесать зудящую кожу не было. Пофиг на мертвую голову, джентльменская один меня вполне устраивала. Как говорится, ничего личного, просто делим территории. Вопрос был не конкретно в этом монстре, а в том, что ждет меня на той стороне. И судя по первому контакту, я банально еще не готов. Ни к среде, ни к скудной энергии, ни к монстрам. Вывод напрашивался простой, надо стать сильнее. И я даже рад был, что на той стороне меня ждет такой противник. Считай, лакмусовая бумажка, пройду его, значит, пройду и дальше. Пока размышлял, просчитывал свои перспективы. Уровень, навыки, скорость набора опыта, возможности комбинирования и все прочее, что могло помочь, ноги восстановились. Кислотные пузыри и бородавки разгладились, оставив после себя только бледные следы на броне. Вот только их было настолько много, что казалось, будто на Ориджи надеты светлые гольфы. Или, как вариант, странный загар человека в высоких носках. Осталась третья дверь, я хмыкнул, надеюсь, там не по одежке встречают. Похоже, из-за переезда аномалии, поменялись местами и пункты назначения. Третья дверь вела на нашу сторону, и даже не в какую-то прям жопу мира, а всего-то в паре тысяч километров от 37-й, и во вполне развитом секторе. Вот только в аномальной зоне, отчего эта часть в рамках сектора считалась серой зоной. И еще был один минус, сектор был под фоггерами, как, впрочем, и соседние. Ладно, вы копать, а я пойду одолжу у кого-нибудь транспорт. Я протащил через портал Рава и Джама, указав им на портал и, по сути, продублировав алгоритм изъятия, оставил им хомяка для охраны, а сам осмотрелся и построил маршрут до ближайшего поселения. От автора. Со следующей главы откроется подписка, и она уже на сайте. В случае каких-то сложностей с оплатой, пишите в личные сообщения. Спасибо за поддержку, лайки и комментарии. Глава 6. План был простой. Выкопать портал и перевести его на 37-ю. В принципе, ничего невозможного. Пройти 2000 километров по территории фоггеров. Орнитоптер бы не помешал, но в случае успеха лететь мне сначала сюда, а потом на 37-ю по времени будет столько же, а то и больше, сколько отсюда на нормальной машине напрямую. А в случае неуспеха, фоггеры поймают, лишусь и портала, и орнитоптера. После Варм-Сити птичка не является для них чем-то неожиданным, а на третьей мощности, с грузом, шансы уйти от них приблизятся к нулю. Я посмотрел на карту, освежая в памяти все, что знал про этот сектор. Номер 92. Полуофициальное название – Черный лес, благодаря большому количеству аргинума, или аргинанума, как его называли местные, и его производных. Неофициальное название – Акигахара, в честь японского леса самоубийц. Население – на весь сектор, около 10 тысяч человек и техники. 6 крупных поселений, все связанные с добычей, обработкой и изучением местной древесины. Плюс десятки мелких лесопилок. В отличие от Роберта, мне аргинум никогда особо не нравился. По виду как засохшие коряги, по весу как кирпичи, по цене как автомобили. В промышленности практически не использовали, в основном в декоративных целях, но многим нравилось. На большей земле ценили за оригинальность и причастность к мерзлоте, а здесь за эффект уюта и тепла, который давал эффект древесины. Но, вроде бы даже не горел. Но это не точно, при таком ценнике проще было денежные купюры в камин бросать, так что особо желающих проверить не находилось. Много было теорий о происхождении этого материала, и теперь, после изучения биомов разлома, я склонялся к тем, кто считал аргинум замерзшей, застывшей, окаменевшей, гигантской плесенью или мхом-мутантом. В общем, никакого уюта я в них теперь не видел, а выйду из синхронизации, пробегусь по станции. По-любому Роберт протащил какую-нибудь ценность, и пофиг, что ученые доказали, что аргинум не влияет на психику человека, а неофициальное название «лес самоубийц» сектор получил не из-за самого материала, а из-за тех паразитов, что из него вылезли. Давний случай, когда материал только открыли и толком не умели обрабатывать. Но как бы там ни было, почти 100 операторов погибли, когда их мозгами завладела какая-то ересь. Я делал ставку на какой-то из подвидов метаморфов, но за давностью лет обсудить это было ни с кем. Тогда зараженный город просто сравняли со льдом, залили все химией, выжгли, а потом еще и бетоном залили. И с тех пор, прежде чем собрать урожай, его дополнительно обрабатывали спецсредствами. Но, говорят, аргинум после этого даже мягче становился. Все мои познания об аргинуме и конкретно о том случае были почерпнуты из документалки, которую я смотрел еще в больнице сразу после разморозки. Но углубляться в тему я не собирался, хотя там, где я оказался, аргинума было полно. Портал стоял чуть ли не в центре большой поляны, расчищенной аномалиями, несколько пучков, висящих в воздухе, похожих на сухой лед, а за ними уже во все стороны тянулся скрюченный лес. Я прошелся мимо аномалий, разглядывая основание. Похоже, мы не первые, кто за счет таких зон территорию искусственно ограничивает. Спасибо вам, люди прошлого и будущего, сейчас мне это на руку. Хаук, прием. Я вызвал нашего боевого начальника по рации. Хаук, есть вопрос. Я на обеде, пробурчала девушка. Хочешь поговорить? Приходи, уже иду. Вернулся в приют и вышел из синхронизации. Надо было раньше поесть, а то вместо разговора все мысли о еде будут. Хаук сидела в зале одна. Подтащила свой столик прямо к информационному экрану, разделенному сейчас на две части. Карта нашего сектора и лента новостей по мерзлоте. В воздухе витал кисло-сладкий аромат протеинового коктейля, к которому примешивался запах растворимого кофе. То, что было, да и то, что стояло на столе сейчас. «Спрашивай», — зевнула девушка и, поморщившись, сделала глоток из термокружки. «Что ты можешь сказать про черный лес?» Неожиданно усмехнулась Хаук. «Ты же в разломе или я чего-то не знаю?» «В разломе, но у меня портал есть». Я покивал, борясь с желанием сбегать на кухню за едой. «Небольшой крюк получится, но так могу домой попасть». «Небольшой?» — хмыкнула Хаук. «Интересно, что же для тебя тогда большой?» «Так что по сектору, там фоггеры», — пожала плечами Хаук. «Причем давно, этот сектор пал один из первых, так что название Аокигахара сейчас актуально, как никогда. Только самоубийца туда сунется, что крюк делать? Я как бы уже там». «Кто-нибудь еще там остался? Ополчение? Местные? Нет данных», — Хаук покачала головой. «Единственное, что я знаю, команда Данди пыталась что-то сделать, но их выкинули еще на смежной территории. Вроде бы, но это надо у Данди уточнить. В общем, один или два Ариджа где-то там потерялись и сейчас партизанит. О, уже что-то. Я прикинул, что втроем, возможно, будет проще прорываться, особенно если у них транспорт есть. Точнее, ныкаются». Пытаясь хоть разведкой заниматься, продолжила Хаук. «В любом случае, если ты там, то свяжись с ними, сориентируют». «Ну, видимо, так и сделаю. Кстати, одного ты точно знаешь, друг твой Руперт. Ну, может, и не встретимся, сектор-то большой. Если вопросов больше нет, то я в рейд. У нас новичков много». Хаук поднялась из-за стола, помахав термокружкой. Решила, что там уже мало, и направилась к кофемашине. «Стой! Как думаешь, зачем фоггерам Аргинум?» «Ну, это ты лучше у Эбби спроси или даже у Николаича. Я слышала, что у него открыли какие-то свойства, связанные с энергией. То ли он ее усиливает, то ли наоборот». Хаук приложила два пальца к виску и махнула мне рукой. «Давай, босс, если ты рядом, то подтягивайся скорее. Ты нам нужен в шахтах. Заодно и новичкам надо показать, что такое челап на максималках». Я быстро перекусил, по ходу дела переписываясь с Данди. Все подтвердилось, их ячейка ополчения собрала разведывательный отряд, который довольно быстро полег еще на подступах к черному лесу. Целым и почти невредимым остался только Руперт, то есть его оригинал, которым он только недавно обзавелся. Не успел я еще решить, насколько мне сейчас полезно с ним объединяться, как уже пришло сообщение. «Алекс, братишка, лови координаты, я тут немного застрял». Потом еще одно, после которого я подумал, что Руперт мог измениться. «Кстати, фольга – это полная хрень. Не используй ни на операторе, ни на дроиде». Но потом пришло третье сообщение. «Надо использовать Аргинум. Можно перетертый, но тогда форма нужна для отлива. Там не шапочка, там пилотка получается. Острый угол обязателен, чтобы сигналы направлять. Но не ссы, я научу. Про пилотку, допустим, полная хрень. Но про все остальное надо подумать. Зачем-то же фоггерам нужен этот сектор». Я посмотрел на карту, мой маркер находился на белом пятне, довольно большом, радиус почти 40 километров. Намек на дорогу был еще дальше, все 100 километров, а ближайшая лесопилка почти 120. Да, народ там не заморачивался, насколько от них сканера хватило, настолько карту и нарисовали. Ладно, не впервой открывать новые локации. Маркер Руперта находился еще дальше, где-то на территории, отмеченной, как закрытая вырубка. Почему закрытая, не уточнялось. Опять же, судя по карте, рядом был еще довольно большой участок с отметками зарослей Аргинума. Перед уходом проверил, как дела у строительных дронов. Дело шло, узкая траншея по кругу углубилась уже на 10 сантиметров. Вот только в просвете стали мелькать черные скрюченные жилы. Похоже, аномалии не спасли от корневой системы. Если там все так переплетено, то придется самому тащить на станцию чертов Аргинум. Я сделал очередную заметку. Найти не только транспорт, но и местную химию для обработки. Активировал айсборд и полетел искать тропинку пошире. Странный крючковатый лес, одновременно похожий на гигантские коралловые полипы и разветвленный мох, только все черные и высотой под 3 метра, с отдельными ветками, толщиной с мою руку. В ведьмачьем зрении он слегка светился, в черных складках проглядывались мельчайшие красные точки, похожие на гаснущие угольки. Будь это обычное дерево, я бы сказал, что оно чем-то заражено. В рамках мерзлоты и аргинума это выглядело даже красиво, особенно когда стемнело. Этакая россыпь из микрозвездочек над головой, в которой я через несколько часов уже начал различать осмысленные фигуры созвездий. Не знаю, насчет дубовой пилотки, но шапочку из фольги я бы сейчас надел, просто чтобы быть уверенным, что на меня сверху никто не посыпется. Сканеры и мой, и искорки при этом ничего не выдавали. Ни паразитов, ни агрессивной среды, либо легенды врут, либо так просто это не работает. Единственное странное, что общий энергетический фон всего леса выглядел как одна сплошная аномалия. Аридж впитывал энергию где-то на 0,5% быстрее, чем в обычных пустошах. Чем больше я всматривался в костлявые ветки, огибая каждое дерево, тем больше различий в них находил. 20 километров уже за спиной, а ощущение будто двух одинаковых не встретил, а еще не было монстров. Самый страшный зверь, который промелькнул среди веток, были краулеры. Безобидные трусливые шарики, которые сейчас чувствовали себя чуть ли не белками, перекатывались с ветки на ветку или просто болтались на особо кривых или раздвоенных палках-рогатках, будто фрукты какие-то на пересохшем дереве. К моменту выхода на открытое пространство, мне уже чего только не мерещилось в этом лесу. Я уже видел и коралловые рифы, и сухие ивы, потом уже и жутко перекрученные карельские березы, все смешалось. Они и кривые длинные лапы ко мне тянули, и под ноги корни подсовывали. Будь у аргинума толстый ствол, мне точно бы уже инты начали показываться. В итоге, одна из самых безопасных, с точки зрения монстров, прогулок, вымотала меня сильнее обычного. Еще чуть-чуть и голоса бы уже слышаться начали, а там и до легенд про самоубийц недалеко. Но все плохое, даже лес из аргинума, когда-нибудь заканчивается. По логам и данным от системы все было в порядке, но я все равно запустил систему очистки брони. Кажется, что за последние несколько дней я это делал чаще, чем за все время в мерзлоте вместе взятое. Я обернулся на тропинку, по которой прошел, и добавил еще одну заметку. Найти транспорт с отвалом, а еще лучше трактор какой-нибудь. Налегке, без всего этого лесного психологического прессинга, проскочил еще километров 30 по пустошам. Как старым друзьям обрадовался трем стригунам, решившим, что я заехал на их поле. А чуть дальше, под рев какой-то рептилии за горой, устроился на ночевку. Уже отключался, как на границе действия сканера заметил 4 быстродвижущихся точки, патруль фоггеров. Фух, наконец-то, жизнь какая-то начинается. Глава 7. Несмотря на жуткое желание спать, я приободрился и начал выкапываться обратно. Правда, больше закапывался сильнее, ломая снежные края трещины, в которой сныкался. Замер на мгновение и высунул голову, словно зверек из норки. Разглядел 4 черные точки, на максимальном приближении превратившихся в элитных фоггеров на мотоциклах. 4, конечно, больше, чем я один, да и транспортника у них нет. Но я как в старом фильме. Мне нужен ваш мотоцикл, ремнабор и мастер схемы. Приподнялся чуть повыше и активировал снайперскую винтовку. Мельком глянул на показатели маскировки, шарашит на максимум, обнаружат они меня не ранее, чем за 100 метров. А этому времени я удвою свои шансы и уполовиню фоггерские. Захватил цель и стал ждать, пока система просчитает скорость движения и рассчитает упреждение. Есть контакт, уже мысленный палец потянулся к такому же мысленному спусковому крючку, как пиликнула система. В зону действия сканера начали въезжать новые маркеры. Черт, не патруль или разведотряд, а часть большой команды, которая все прибывала и прибывала, пятнами сыпавшись на карте. Я отменил цель и перевел оптику на другую сторону долины. Поискал по холмам, где они, и через пару минут заметил первые машины. 2 открытых багги с 4 фоггеров каждая. За ними уже показались джипы, несколько фур, а потом и какие-то звери для лесозаготовки. Замыкали колонну еще 4 багги, 2 из которых то вырывались вперед, то кружили вокруг транспортников, то шныряли по округе, отпугивая монстров. Итого под сотню фоггеров. Почти каждая третья машина идеально бы мне подошла для перевозки аномалии. Но, кажется, мои шансы на весах судьбы явно шатнулись не в ту сторону. Система пискнула, что есть шанс визуального контроля с последующим обнаружением. И я посмотрел на первую четверку, уже поравнявшуюся со мной. Вздохнул и скрылся в своей норке, еще и снегом себя присыпал. Ладно, не очень-то и хотелось, я зевнул. Но прежде чем выйти из синхронизации, убедился, что фоггеры проедут мимо. Еще и пару меток умудрился поставить на подходящую фуру и на тонированный джип, выглядевший как командирский. Колонна проехала еще немного вперед, ориентируясь на непонятные мне знаки, и свернула в сторону зарослей Эргинума. Примерно в то же направление, откуда прибыл я. А это даже хорошо. До аномалии они вряд ли успеют добраться, но зато дорогу хоть какую-нибудь проложат поближе. Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. За разломом хорошо, но дома лучше. Вышел из синхронизации, быстро перекусил и уже собирался прошмыгнуть в свою комнату, как меня перехватил Роберт. «Алекс, как насчет привести на станцию партию Эргинума, а?» — сказал Боб, щелкая что-то в своей тач-панели. «Черный лес был самым крупным поставщиком, а теперь цены просто запредельные. Еще чуть-чуть и Скайкрафт обгонит. Сможем чуть ли не на эксклюзиве продавать. Что думаешь?» «Думаю, что обойдемся без эксклюзива». Я даже скривился, чтобы прям наглядно показать, насколько не хочется больше шариться по этому лесу. «Ну ты подумай», — насупился Боб, но развивать не стал. «Я так понимаю, у тебя будет время. И, кстати, я рад, что ты пригласил Руперта погостить у нас на станции». «Что я сделал?» — спросил я, застыв перед лестницей с уже поднятой ногой. «А-а-а», — протянул Роберт. «Понятно, но не выгонять же его теперь, он завтра приехать должен. И кое-что от Данди привезет, в основном продукты». «Не выгонять?» — я вздохнул. «Но нужно будет сильно ограничить его в передвижении по станции. Кузю можем к нему приставить», — предложил Роберт. «Ага, чтобы они общий язык нашли, а потом нам здесь какой-нибудь заговор раскрыли и восстание машин устроили». Я улыбнулся. «Близнецы пусть за ним следят, к ним поближе в операторскую его посадим». Попрощался с Бобом и скрылся в своей комнате. Фиг только уснул, стоило закрыть глаза, как мерещился этот чертов лес, а потом и Кузя с Рупертом, причем оба в пилотках. «Добро пожаловать в центр управления буревестника, там за разломом любят нас и ждут». Синхронизировался в полной темноте и сначала даже не понял, что происходит. По часам, в самом разгаре должен быть не факт, что солнечный, но точно яркий день. Поворочился немного и понял, что меня просто засыпало снегом. Глянул логи, происшествий не было. После того, как проехала колонна фоггеров, мимо прошмыгнуло всего с десяток монстров, половина из которых – обычные ледяные хорьки. Даже если они меня и почувствовали, то сами испугались. Уже не таясь, выбрался из своей нычки и осмотрелся. Следов колонны уже не было, на снегопад не похоже, но ветром вполне могло занести, как и мою ямку. Маршрут до ближайшего поселения совпадал с путем, откуда пришли фоггеры. Сомнительно, что там могло остаться что-то полезное. В лучшем случае блокпост фоггеров. Если, конечно, у них была подобная организация охраны сектора. Я отмотал карту, изучая окрестности, и нашел еще одно поселение. Еще совсем недавно действующую лесопилку. В сети даже объявление о продаже Эргинума сохранилось. Прямые поставки, собственная станция очистки, бла-бла-бла рекламной мути, вплоть до ароматных оттенков для тех ценителей, кто в бочках из Эргинума алкоголь выдерживает, буквально, с нотками другого мира. Ага, и заспиртованными трупиками паразитов, это уже не реклама, просто мой скепсис. Но надо было на это посмотреть. Я скорректировал конечную точку маршрута, достал айсборд и покатился по снежным дюнам. Через пару пригорков обнаружил того зверя, что шумел здесь вечером, ну или его собрата, а точнее то, что от него осталось. Я думал про шутеры-виртуозы-шкуродеры, но фоггеры смогли меня удивить. Десятиметровую тушу растянули на снегу, сняли шкуру, вспороли брюхо и вынули, как мне показалось, вообще все органы. Его будто пытали. Вырванные когти, спиленные клыки, даже глаза отсутствовали, а на растянутых веках виднелись следы от каких-то растяжек, то есть типа расширили и вынули целиком глазное яблоко. Жестко. Какое-то безотходное производство. На костях, в самых толстых местах фоггеры просверлили дыры, похоже, Через них выкачали костный мозг, или то, что его заменяло. Я порылся в базе прошутеров и смог в лучшем случае половину органов подобного вида определить, как нечто ценное. Остальное у нас не котировалось. ХМ, не умеем мы кошек готовить, поэтому и не любим. Я сделал несколько подробных фотографий и закинул на форум прошутеров, создал тему. Как думаете, нафига? Уверен, что к вечеру там под сотню гипотез уже накидают, почитаю за ужином. По дороге до лесопилки я встретил еще несколько монстров, которым не повезло стать трофеями фоггеров. Да, там, где фоггер прошел, хоть трава не расти, как бы странно это ни звучало в мерзлоте. Выжженная земля, звучит еще страннее, но ощущения были именно такие. Но больше всего меня зацепила группа стригунов со снятыми скальпами. Понимаю, охота, трофей, но это уже было как-то неспортивно. Лесопилку я увидел издалека. Четыре плотно посаженных здания. Первое, ближайшее к дороге, было похоже на теплицу. Прозрачные стены, стекло или пластик, с какими-то балками и фермами внутри. Следом шел закрытый ангар с большими грузовыми воротами. Потом жилой двухэтажный блок и рядом с ним небольшой гараж. Фоггеры здесь точно были. Все двери, как шлюзы, так обычные ворота нараспашку, на парковке, пусто. Только мятые ржавые бочки и остов перекошенного прицепа без колес. На въезде висела полустертая металлическая табличка «Дней без самоубийств». А на месте, где должна была быть цифра, все было так извозюкано, что прочитать ничего не удалось. Корябали прямо по ржавому металлу одно поверх другого, что уже намекало, что происшествия были. Хотя внизу на стенде был нарисован злобный смайлик, так что, может, это просто местный черный юмор. Я подошел вплотную к теплице и смахнул налипший снег. Аж зубы свело, настолько сильно захотелось подышать на окошко. Внутри оказалась та самая станция очистки, которую упоминали в рекламе. Похоже было сразу и на прачечную, и на автомойку. Под потолком лента с кучей креплений разной формы. От обычных крюков, до здоровых стальных прищепок. Сейчас почти все пустое. Я разглядел только две коряги из аргинума, настолько тощие и кривые, что, похоже, даже для фоггеров бесполезные. Проходя по кругу всей теплицы, лента вклинивалась в распылительный бокс с кучей форсунок на крышке и стенках. По периметру бокса разбегалась паутинка из тонких трубок, на стенках которых угадывались остатки чего-то кислотно-зеленого. Я проследил за самой загрязненной в углу теплицы, нашел две прозрачных бочки, литров по 200, и какой-то миксер, который смешивал содержимое обеих, прежде чем отправить их дальше. В обеих было уже на донышке. Слева зеленое, справа тоже зеленое, но уже ближе к салатовому. Я поискал какие-нибудь названия на бочках, инструкции на полках и, может, запаски, но пусто. В итоге просто пробил обе бочки, нашел пустую тару, похожую на термос, и намешал себе запас химозы на дорожку. В следующем здании нашлась сама лесопилка, совмещенная с зоной упаковки и последующей погрузки. Сначала две коротких ленты с пилами, потом лента с кранами-манипуляторами и дальше платформа, где все это дожидалось погрузки. Из находок только два инженерных кастома. Две половинки первого валялись на полу, в том месте, где заканчивалась пила. Второй лежал рядом, но без головы. Она нашлась дальше, в руке манипулятора, и, похоже, заклинила весь механизм. В жилый модуль я даже заходить не стал, только заглянул, увидел трех мертвых кастомов практически на пороге и полнейший разгром по всему этажу. В лучшем случае, операторы успели свалить. В худшем, в их тела уже подселили новых постояльцев, а все ценные давно уже вынесли. Плюс сканер молчал, не найдя ничего энергетически заряженного. А значит, ни транспорта, ни дроидов здесь уже не было. Причем давно, по состоянию компов и другим признакам обледенения и запустения, разгерметизация произошла уже больше месяца назад. В последнее здание, то ли гараж, то ли склад, я зашел в надежде найти хоть какую-нибудь пилу или чего-то для прокладки дороги. Ничего подобного не обнаружил, видимо, фоггерам тоже надо. Зато нашел нечто необычное, в углу помещения обнаружился плотный, чуть ли не брезентовый, чехол. Видно было, что вскрывали, не заинтересовались и прикрыли обратно, да кучи завалив пустыми коробками и разным мусорным хламом. Сканер определил кучу металла, но никакой автоматики, ничего, что можно было бы взломать или управлять этим. Вскрыл чехол просто из любопытства и прибалдел. Под чехлом оказался кастомный мотоцикл. Старый, очень старый, вполне возможно, что его база была старой еще когда я пешком под стол ходил. Круглая фара, чем-то напомнившая немецкие мотоциклы времен еще Второй мировой. Стальной бензобак примерно тех же лет, но чьими-то умелыми руками переделанный в контейнер под батареи. Сейчас полностью севшие, тупо не было в этой модели функции подзарядки из энергии мерзлоты. Цвет, что-то среднее между серым и оливковым. На баке и еще в нескольких местах полустертые непонятные эмблемы, типа кожаная узкая сидушка и даже кожаная сумка, прикрепленная сзади. Он настолько же был далек от навороченного вдоводила, как кукурузника торнитоптера. Но при этом меня это вообще не волновало. Мощь и агрессия возможна и без технологий. Толстый протектор на крупных колесах, поджарый, в меру компактный, кое-где ржавый, но это еще больше придавало ему шарма. Вместо интерактивной панели, только механический спидометр. Стрелочка в круге с рисками. Невозможно определить оборудование, прогудела искорка, не понимая, чего я так разволновался. Активировать не получится. Управлять тоже, если только вручную. Батареи сможем зарядить, если только напрямую от пауэрбанков, ответил дрон. Алекс, это какой-то кусок лом, на него не то, что фобгеры, даже мусорщик не позарится. Ага, я кивнул, не слушая умозаключения искусственного интеллекта. Что вы там понимаете вообще? Как вы мир-то собрались захватывать, если классику от лома не можете отличить? Высвободил байк из плена, чехла и мусора, и выкатил его на улицу. Обошел, прикинул, куда подключать зарядку и тут же воткнул самый мощный пауэрбанк из запасных. Проверил колеса, резина под замену. Какие бы ни были там присадки при производстве, но уже трещинами пошла. Сезон не отъездит уже. Тьфу ты, тут сезон всегда. Ладно, в этом секторе откатаю, а вывезу уже вместе с аномалией. Просто надо будет фуру побольше захватить. Сделал фотографию и отправил Эдби вместе с сообщением. Зацени, меняю на почку. Тут же пришел вполне ожидаемый ответ и следом сразу еще несколько. Алекс, я тебя умоляю, только не угробь его. Пофиг. Кидай координаты, сама приеду и заберу. Алекс, не молчи, там еще есть, не было там еще. Я специально вернулся и все осмотрел повторно, простучал пол и стены, но нашел только брелок с ключами, лежащий на полке. Написал Эбби сообщение с просьбой найти владельца по своим каналам, хоть и сомневался, что он жив. Пустые аккумуляторы и ржавчина, следы, которым уже не один месяц. До прихода фобгеров он уже был не востребован. Я вернулся к байку, пытаясь понять, насколько уже зарядились батареи. Управлять я им смогу, руки помнит, глаза не боятся. Но совсем без автоматики уже непривычно. Никакой маскировки, никакого автопилота, никакой регенерации. Сам процесс зарядки я мог оценить только по скорости опустошения пауэрбанка. А остальное, видимо, придет с опытом. Когда в батарейке осталось чуть меньше 10% заряда, байк кушать перестал. И если он не уставший, переживший кучу циклов, то теперь я знаю его максимальную емкость. Пора переходить к проверке скорости и расхода. Уселся на мотоцикл, поерзал, привыкая к отличной от вдоводила посадке, и воткнул ключ. Что-то щелкнуло где-то подо мной, и зажегся контур спидометра. Я повернул ключ, и ничего не произошло. Эбби, прием. Поможешь удаленно с реанимацией, через 3 часа я уже несся через пустоши. Прямо сказать, что порхал и летел, не скажу. Худо-бедно пыхтел под соточку, ерзая на неудобном сиденье. Настолько неудобном, что задница даже через синхронизацию онемела, а на кочках начинала истерить система. Правда, путалась в показаниях между агрессивной средой и прямой атакой. Но мне было пофиг, не хватало только утробного такого рыка, чтобы вся округа знала, что я иду. На самом деле, не считая легких поскрипываний и периодических щелчков, энергодвигатель работал бесшумно. А дорогу я выбирал так, чтобы заранее избежать любых возможных встреч. Хоть с монстрами, хоть с фобгерами. Искорка исправно моталась в километрах в 10 впереди и корректировала маршрут до точки встречи с Рупертом. 1500 километров, проложенных в обход крупных поселений, фабрикой зарослей Эргенума. Алекс, ты на связи? Раздался голос Руперта, только не по рации, а практически над ухом. Какой у тебя змей классный, не кусается. Кусается, послышался запыхавшийся голос Роберта, явно прибежавшего меня охранять, но опоздавшего. Пойдем, мы в синхронизацию к друг дружке не лезем. Это правильно, а то могут жучок на шлем подсадить, и потом галлюцинации всякие разные, ответил Руперт. У меня так было, не с жучком, у меня-то шлем под напряжением. А галлюцинации были, да. Ты, кстати, где оригинала-то взял? спросил я, параллельно ища место для стоянки. Так в разломе, не там, где мы с вами бродили, а в соседнем. Нашел шахту подземную, а в ней что-то типа склада, ответил Руперт. Ты, когда меня заберешь-то уже, а то я в похожую шахту свалился, когда меня Фобгеры через лес Аргенума гнали, и я теперь не вылезти не могу, ни дверь на склад вскрыть. Глава 8. Алекс, я как бы не тороплю, в дверях операторской снова появился Руперт, но эти чертовы коммуняки подкрались уже очень близко, я их уже на сканере вижу, километров 200 осталось. Я махнул рукой, не вставая с кресла. Ты бы лучше вернулся в синхронизацию, раз они рядом. А у меня все с собой, хмыкнул Руперт, и до меня донесся странный звук, будто пальцем по лбу постучали. Звонко так, будто по дереву. На самом деле я бы уже давно доехал, если бы не постоянные патрули и блокпосты Фобгеров. Окружными путями я проехал мимо трех поселений и одного большого предприятия. Все мелкое было разграблено, а вот в городке под названием Оргенбург 3 Фобгеры устроили свою базу. Не факт, что единственную в этом секторе. Много техники и не менее 200 дроидов на верхних уровнях, куда добивал сканер Искорки. На такие базы надо полным составом Челоба налетать, тогда только толк будет. Патрули, одиночные багги и четверки байкеров я тоже старался избегать. Была пара удобных моментов для ликвидации, но сообщать о своем присутствии в секторе раньше времени не хотелось. Если про Руперта знают и ищут его, пусть, а я пусть останусь для них сюрпризом. Руперт прятался на границе сектора, в зоне, плотно заросшей Аргенумом. Лет 20 там уже шла вырубка, но запас все никак не заканчивался. Развитая инфраструктура, нормальные дороги, крупнейшие поселения, обросшие всем необходимым для жизни людей, мастерские, магазины, жилые модули. Даже своя хоккейная команда была, выступающая в высшей лиге. Как между делом мне успел сообщить Руперт, капиталистические бездари с богатыми спонсорами, нажившихся на народных ресурсах. Где они были сейчас, неясно, и проверять я это не собирался. Поэтому я посмотрел на город издалека, пока Искорка снимала данные по Фобгерам, и поехал по широкой дуге сразу к лесной плантации. Прятался в пригородных развалинах заброшенных времянок и крупногабаритного мусора, оставленного лесорубами. Чем дальше в лес, тем гуще чаща, здесь уже не работало. Наоборот, от города до ближайших зарослей Аргенума было километров 10 чистого поля. Даже пеньков не оставили. Только ямы, от выкорчеванных корней и редкий мусор в виде пустых коробок от запчастей для техники. Еще и патрули вдоль и поперек. Три пары машин крутилось вдоль города, и еще несколько гоняли от леса, периодически в сопровождении груженных Аргенумом транспортников. Пересечь такое я не рискнул, взял еще больше в сторону, намереваясь в ближайшем предгорье перескочить в заросли. Руперт, прием, я рядом, но чем дальше, тем больше шансов быть обнаруженным, сказал я по рации, но предварительно вылез из кресла и убедился, что дверь закрыта на замок. Так ясен пень, хмыкнул Руперт. А ты пилотку себе уже сделал? Нее... Протянул я, гребень мешает, не держится. Жаль, а то Аргенум-то искажает излучение сканеров. Полностью не глушит, но плюс-минус до пары километров могут быть ошибки. Ты сам еще не заметил? Нет, но спасибо, что предупредил. Жди, скоро буду. Я посмотрел на карту, на маркеры, отображенные сканером, и прикинул возможную корректировку, с учетом новой информации. Похоже, войди я в черный лес мог бы сразу и нарваться. Может, и не сразу, но плюс-минус километр точно. Спрятал байк, запихнув его под полуразвалившуюся времянку, стальной контейнер без окон и шлюза, и присыпал все это снегом. Оглянулся по сторонам, исключая визуальное обнаружение, и на айсборде тенью проскочил до первой ямы, оставшейся от корней Аргенума. Яма была большой, вполне могла заменить рампу для моей доски. Решил я тут покататься. Раньше на большой земле я часто видел ямы от поваленных ураганом деревьев. По сути, готовые землянки, но здесь можно было целый дом построить. Получалось, что корневая система Аргенума раз в 10 больше самого Аргенума. Или я не знаю технологии выкорчевывания и под каждым кустом еще нужно было клад искать. Сканер пискнул, обозначив приближение энергетического объекта. Судя по данным, рядом был Фобгер, двигался всего метрах в 500 от ямы, в которой я сидел. Я активировал снайперку и, используя, как лестницу, пустые лунки от вырванных корней, вскарабкался наружу и никого не увидел. Темнеющее небо, редкий снежок, темнеющий силуэт города справа и серая лента кривых карликовых деревьев слева. Вот тебе и искажение. Алекс, они рядом, послышался шепот Руперта. Уверен, может, искажение? Уверен, я их слышу. Сейчас они меня найдут и сделают очень грустным, вздохнул Руперт. Я тогда у вас поживу еще недельку-другую. Хорошо, а то я сам не справлюсь. Мне тяжело даются расставания с дроидами. Сам понимаешь. Так, я встряхнулся, чувствуя, как планка моей гостеприимности сейчас натужно затрещала. Соберись, сейчас буду уже. Я выпрыгнул из ямы и перелетел до следующей. Оттуда еще сразу через дверь оказался под первым кустом за мгновение, как опять запиликал сканер. Показал сразу два объекта справа и слева от меня на дальности метров по 800. Деревья Аргинума будто почувствовали, как сильно я не хотел здесь разгуливать. Одно цепануло меня веткой по гребню, а второе будто специально подставило корень как подножку. Я споткнулся, пролетел немного вперед, а подняв глаза, визор к визору уставился на элитного Фоггера. Секундное замешательство произошло у нас обоих, видать, оба сопоставляли данные сканера с тем, что оказалось на самом деле. Но я среагировал чуть быстрее, в руке Фоггера только-только начал светиться активированный меч, а мой клинок уже вошел ему под подбородок. Я перехватил руку замершего Фоггера, протолкнул клинок глубже и, сделав шаг вперед, аккуратно положил дроида между корней. Присел над ним и огляделся. Да, за снятие часового ставлю себе 5 баллов, а вот за его обнаружение полный неуд с отправкой на пересдачу. Благо где-то рядом шарился второй. На сканер уже даже смотреть не стал. Слух, зрение и немного нюх активировал, считай, первобытные инстинкты с поправкой на то, как это интерпретирует дроид. Синхронизированный запах неожиданно был приятным, смородиной, но не ягодами, а листьями. Если после обработки химии Аргинум не потеряет запах, то я готов пересмотреть свое отношение к декору на 37-й. Зрение, наоборот, свою информативность потеряло, наползающие сумерки стали плотнее, будто напитавшись тьмы от криворастущих во все стороны веток и стволов. Зона видимости сузилась до 10 метров, и в каждом просвете теперь мелькало новое дерево. Оставался слух, легкие поскрипывания веток со всех сторон и один едва уловимый шорох сзади. Раздался звук активации навыка, тихое нагнетание, похожее на гудение индуктора. На звук я и среагировал, кувыркнулся в сторону, в полете метнув метательный нож, развернулся и метнул следующий, уже прицельно в визор застывшего Фоггера. Первый нож торчал из плеча и слегка светился по краям раны нейротоксином. Получив в лоб, дроид плашмя рухнул на спину, стукнулся от дерева Аргинума, хрустя поломанными ветками, а следом по всему лесу заорала сирена. По выкрученным на максимальную мощность микрофонам, слух я аппаратными методами напрягал, ударила волна, сравнимая с противовоздушной тревогой. В небо ударили лучи прожекторов, будто Фоггеры ждали атаку с воздуха. Часть почти сразу сместилась на уровень леса, но кроме демаскировки собственных позиций, Фоггеры этим ничего не добились. Видимо, сами это поняли, свет постепенно начал гаснуть, а потом и сирена затихла, сменившись на отчетливый собачий лай. Либо у меня уже галлюцинации от этого места, либо у Фоггеров гавкающие аналоги рапторов или химер. «Алекс, тебя я тоже слышу, радостно», чуть ли не хрюкал Руперт. «Я надеюсь, что хоть сейчас-то ты уже в пилотке. Аргинум может сбивать запах. Ну как тебе сказать?» прошептал я, быстро обыскивая Фоггеров. Немного не до того было, но все к этому идет. Я подхватил два ремкомплекта, глянул на логи, что и опыт собран, и бросился между деревьев в сторону подальше от лая. Помчал, перепрыгивая через корни, а где-то и хватаясь за ветки, чтобы не заносило на поворотах. Удивительным образом, еще пару минут назад такой неприветливый лес, мигом стал таким родным. Пошел, нацелившись так, чтобы уйти от Фоггеров, но не сильно удаляться от норы Руперта. Сканер колбасило, словно призраков, рисуя вокруг меня пару десятков Фоггеров. Они то появлялись, то исчезали, так и не нарисовавшись в реальности. И, похоже, я у них выглядел так же. По крайней мере, дорогу никто не перегородил, но сзади, идя по следу невидимых гончих, тянулись дроид. Среди скрипучего Аргинума мелькал свет прожекторов и доносились грубые выкрики. Я перескочил через двухметровую рогатку, раздвоенный куст, тормознул и, активировав, скаутган решил дождаться гончих. Уже через минуту в бледном лунном свете показалась оскаленная пасть с большим мохнатым носом. Морда чуть больше, чем у хорька, и такая же вытянутая. Что-то среднее между борзой и доберманом. Дальше худая шея с электронным ошейником, такая же модель, как я повесил на рапторов, и тощее тело, покрытое короткой шерстью. «Вали ее, не успею взломать», — крякнула искорка, словно прочитав мои мысли. Короткая очередь и монстр рухнул, споткнувшись о выступающие корни. Я тут же открыл огонь по второй, вылетевшей из зарослей. Отбросил ее, но добить не успел. По броне чиркнула пуля, а в визор брызнули щепки аргинума. Сразу два фоггера появились среди деревьев, на ходу поливая меня огнем. Сныкался, метнул пирамидку и, оставив на своем месте двойника, скользнул вдоль деревьев. Вынырнул уже сбоку, пропустил ближайшего ко мне фоггера и телепортировался к нему за спину, сразу же уперев крафт-компакт в заднюю часть шлема. Выстрелил и даже, кажется, искры от сожженных микросхем успел в дырке увидеть, прежде чем дроид рухнул вперед. Сорвал с него подсумок с запасом Скайкрафта, комплект под магазин штурмовой винтовки, и сделал всего пару шагов назад, и моментально растворился в тени аргинума. Замер, провожая взглядом двух новых фоггеров, а когда они поравнялись с трупом, отстрелялся и по ним. Первые выстрелы, как оглушающие, последующие на добивание. Визоры в щепки, шлемы в смятку, тут и бронепилотка бы не спасла. Получил тройную дозу опыта и, ориентируясь на лай новых гончих, убрался еще глубже в лес, покружился, запутывая следы, и устроил новую засаду. В этот раз сразу выпустил двойника, загнав его на дерево, а потом спокойно расстрелял и гончих, и фоггеров, задравших головы. Собрал ошейники и, не слыша больше лая, побежал к Руперту. Почти 2 километра ныкался по лесу, стараясь держаться подальше от светлых отблесков на ветках. Забрался совсем в какую-то непролазную чащу, уже даже не по земле, а исключительно по стволам деревьев, и в корнях толстенного, вероятно, самого широкого куста, который только встречал, разглядел темное отверстие, частично перекрытое корнями. Протиснулся внутрь и практически сразу рухнул в вертикальную 5-метровую шахту. Приземлился на что-то угловатое и острое и услышал характерный хруст сломанного дерева. Замер, привыкая к темноте и давая еще один шанс сканеру. «Алекс, ты где?» Чуть ли не завизжал Руперт. «Мне конец, на меня кто-то наступил. Упс», я включил фонарик и посмотрел под ноги. «Черт, Алекс, слезь с меня и...» Голос Руперта дрогнул. «Ты сломал мою пилотку». «Ну, справедливости ради, я аккуратно, чтобы еще куда-нибудь не вляпаться, убрал одну ногу с брони Руперта, а вторую попытался вынуть их проломленной лодочки, выдолбленной из цельного куска аргинума. Получилось плохо». Пришлось еще и ногой потрясти. «В общем, твой дроид даже на Ориджа не похож. Вот и ради чего, спрашивается, я вообще с тобой связался?» Проворчал Руперт. «Хотя бы вытащи меня». «Действительно, и зачем ты со мной связался?» Уже я проворчал, рассматривая чудо Ориджа, и чем, собственно, он застрял. Если бы я увидел Руперта в обычной обстановке, то решил бы, что это какой-то кастом из цирка дроидов. Кто-то типа силача-клоуна еще и на ходулях, яркой расцветкой куча обвесов, вплоть до того, что поверх брони Ориджа была установлена рама экзоскелета. Каким-то образом, который только пьяная Эбби, наверное, сможет понять, Руперт превратил обычного разведчика в 3-метрового скелетообразного гиганта. Ноги Ориджа заканчивались на уровне колен скелета, а руки едва доходили до локтей. Дальше в каркасе предплечий дополнительно было установлено оружие. В левой – двустволка, в правой – что-то толстое, похожее на огнемет. Заканчивалось все это дело сварными квадратными кастетами, так чтобы и стрелять не мешало, и в рукопашную можно было пробить. Вокруг корпуса был установлен дублирующий каркас, усиленный бронеплитами с окошками. Что открывалось за ними, можно было только догадываться, но ставлю на ракетные установки. Еще один 4-ствольный пулемет, по типу авиационного, крепился к спине и сейчас торчал у Руперта из-за плеча. Да, получался этакий масштабированный раза в 1,5 контур клетка Риджа, заряженная всем, что только Руперт смог найти на оружейном рынке. Я чуть отошел, оценивая всю конструкцию, а потом недоверчиво покосился на проем шахты, через который мы оба сюда попали. «Вообще-то я довольно гибкий», — снова проворчал Руперт. «А Аргинум еще гибче, он очень активен. Здесь уже заросло все, за то время, что я здесь. Помогать-то будешь?» Я подступился к раме. Попытался приподнять, но не смог, что-то держало. Обошел Руперта по кругу, просвечивая каркас, и заметил кусок каменной плиты, частично оплетенный корнем аргинума, а с другой стороны нечто похожее, только камень был меньше, и все это с двух сторон зажимало базу как раз той самой пулеметной установки, а каркас вокруг нее уже даже затянуло корнями, и, правда, активная хрень, еще недельку-другую и Оридж может полностью зарасти. Активировал Рой и ювелирно подточил каменную ловушку со всех сторон, расшевелил корни, срезав большую часть в уровень с каменным полом норы. Клинок справился, но система выдала новое для меня предупреждение, что лезвие потеряло часть своих свойств, типа затупилось. И пока я возился с настройками, чтобы вернуть все обратно, Руперт, раскачавшись, смог перевернуться на бок, а потом и встать. Правда, бочком, одно плечо уже упиралось в потолок. «Ты пройти-то здесь сможешь?» Я посветил на Ориджа, а потом развернулся, наконец осматривая, где мы оказались. «Где там твоя дверь? Или мы наверх?» «Вот там», — ответил Руперт и стукнул себя по груди. От стука открылось сразу две дверки на броне, за которыми спрятались люминесцентные панели. Прежде чем меня ослепило, я успел насчитать штук по 10 ламп в каждой. В норе сразу же стало светло, даже не как днем, а как в хирургическом отделении. От такой яркости даже корни аргинума зашевелились, будто пытаясь уползти обратно в стены. Только тоже уже заросло, Руперт протянул свою руку к ран-балку, указав на переплетение корней, плотно покрывших стену. «Ща, почистим». Вся его рама пришла в движение. Удивительно, но довольно легко и практически бесшумно, хоть шуршало только плечо и стволы пулемета, цепляющиеся за потолок. В 4 приставных шага Руперт бочком добрался до дальней стены и постучал себя по животу. Там тоже открылась дверка, откуда он вынул диск для циркулярной пилы. Установил на правую руку какой-то переходник и прикрепил туда диск, а потом довольно быстро, правда, визгливо и громко, видимо, царапая дверь, срезал корни. «Готово, но дальше я не могу открыть», — Руперт развел руками, стукнувшись о стены. «Зато я смогу», — ответил я, даже с этого расстояния уже заметив первые символы. «Поменяемся, быстрее тискайтесь», — проснулась искорка. Фоггер уже нору перекрыли. «Сейчас на штурм пойдут». Глава 9. «Сказать, протискивайтесь, было проще, чем сделать». Мы потыкались, как те прохожие, что оба то вправо, то влево. И я, махнув рукой, активировал телепорт. Руперт, явно, прибалдел от увиденного и, судя по шуму и скрипу на камнях, пытался развернуться на меня. Уже даже собрался с мыслями и начал что-то говорить, но фоггеры напомнили о себе. Сначала тонкие лазерные лучи начали шарить по полу, просветив шахту, а потом и что-то звонко ударилось о каменный пол, поскакав к нам. Я почувствовал, как Руперт активировал силовой щит, страхуя нас от потенциальной взрывной волны. «Это не бомба, а поисковый дрон», — крикнул Руперт и несколько раз выстрелил. «Открывая дверь, я перехожу в режим прикрытия. В условиях ограниченного пространства скорее сажусь или падаю, а не перехожу. Но главное — суть». Передвижная рама Руперта села, а потом и прилегла, закрыв шлем руками. Пулемет на спине пришел в движение и нацелился на выход из шахты. Я мысленно пожелал Руперту удачи, не перебьет всех, так хотя бы массой проход перекроет, и приступил к расшифровке символов. Давно их не было, неизвестных, но таких простых и понятных, по сравнению с каракулями киберведьм, что я будто старых друзей встретил. Начал с жадностью и азартом выявлять их один за другим и выстраивать в нужную последовательность. Даже концентрироваться или медитировать не пришлось. Наоборот, я даже часть внимания переключил на вход, по которому Руперт открыл огонь. К нам сунулся первый фоггер. Спрыгнул на дно шахты, приняв позу супермена. Приземлился на одно колено и скрестив руки, выставил их как щит. Из-за спины Руперта я не видел всей картины, только дрожащий и жужжащий пулемет на переднем плане и яркие всполохи пуль на силовом щите. Фоггер кончился раньше, чем патроны. Руперт продавил щит, а потом буквально прибил вражеского дроида к стене. «Алекс, быстрее, еще двоих только принять смогу, потом перезарядка долгая», — крикнул оглушенный Руперт. Я и сам прибалдел от грохота, потряс головой, возвращая внимание к символам. Все нашлись, выстроившись по периметру прямоугольника, похожего на дверь, еще и мерцали, подрагивая, как иконки на айпаде перед удалением. «Удалять не будем, но перестановкой займемся. Алекс, нас выкуривают. Ставь щиты!» — снова крикнул Руперт. От входа донесся град звонких ударов, будто к нам скинули десяток стальных болванок, а потом один за одним раздалось несколько хлопков, микс из ослепляющих, оглушающих и парализующих эффектов. Яркая световая вспышка волной прошла по всему тоннелю, отразилась от двери и вернулась. Я хоть и успел закрыть глаза, отключить визор, но все равно потерял качество картинки. Вместе с волной света будто бы еще порошок какой-то взвился в воздухе и начал липнуть на шлем. Я инстинктивно провел рукой по визору, но только еще больше размазал картинку. Тут же долетела вторая волна, уже ультразвуком по ушам. Но без какого-то эффекта, система Ориджа активировала затычки, перенаправив энергию на защиту датчиков. И все бы ничего, но, похоже, этот всплеск энергии привлек внимание пыли в воздухе. Она прямо как намагниченный рой пчел начал подтягиваться к шлему. Хитрая штука. Надо взять на вооружение. Я тряхнул головой, мухлюя с системой и, как в разломе, снижая подачу энергии на внешние контуры, спокойно вышел из пыльного облака и запустил ускоренную очистку визора. Но на этом хитрые штуки у фобгеров не закончились. К нам забросили новую порцию пиротехники. Толстые стальные бочонки попадали вниз, прокатились пару метров, а потом начали кружиться и выпускать плотный дым с обеих сторон, еще и шипеть и плеваться искрами. И когда дым поднялся почти на метр, догнавшие его искры запустили необычную реакцию. Дым стал прозрачным, но начал густеть и расшириться, как строительная пена попер во все стороны, заполняя все пространство вокруг. Руперт открыл огонь, пытаясь расколотить или отбросить бочонок, но пули начали вязнуть и менять траекторию, словно уходя под воду. «Алекс, нас сейчас замаринуют в этом желе, вскрывай уже дверь», — закричал Руперт и начал ползком пятить всю свою ферму, чтобы оттянуться от фиксирующей пены. «У меня оставалось еще 4 символа, не занявших свое место». Сознание раздвоилось. Одна часть крутила-вертела нужную последовательность, а вторая пыталась понять принцип работы ловушки. Типа пена сейчас нас обездвижит и тупо склеит, а потом фобгеры просверлят дорожки к нашим слабым местам или дождутся, пока энергия закончится. Ладно, пофиг, потому что не дождутся. Я перещелкнул последний нужный символ и поддал энергии на стену, и она отозвалась, скала заскрипела целиком, хрустнули остатки корней аргинума, и прямоугольная панель, почти метр на полтора, вдавилась внутрь и отъехала в сторону. Внутри темный тоннель с ровными стенками, явно рукотворный и еще вполне нормальном состоянии. Ни мха, ни плесени, только мусор на полу и кончики корней, проросших через потолок. «Руперт, ты можешь как-то компактнее ужаться?» Не нужно было иметь пятерку по пространственной геометрии, чтобы понять, что наши проблемы с появлением пути отхода не закончились. «Как? Не знаю, рыбкой? Солдатиком? Ты нырять умеешь?» Я схватил стальную раму за вытянутые ноги и дернул на себя, чуть ли не в последний момент оттащив дальние конечности Руперта от наплывающей клейкой массы. Ну, вздрогнули. Давно уже так не напрягался, что аж через синхронизацию прилетело. От натуги хрустнула шея. Блин, явно неправильно подошел к работе со свободными весами. Дернул, протащив почти метр, перехватился и еще раз. Тянем, потянем. Вроде бы пошло, и в дверной проем пролезло. Я уже готов был кинуться и закрыть дверь, чтобы перекрыть разбухание клейкой массы в коридоре, но что-то застряло.